«Значит, ты и есть та самая Дань», — задумчиво проговорил я. «Да, меня готовили к этому всю мою жизнь». «Обучали и тренировали?» «Фейри забирают лишь лучших». «Для чего?» «Никто не вернулся, чтобы об этом рассказать», — пожала плечами рыжая. «Ну что там? Что там?» Сгорая от любопытства, отчего ей с трудом удавалось не вскочить со своего складного стула, спросила Бекки. Я почесал затылок. «Короче, как-то раз к ней в деревню пришли незнакомцы, которые оказались сектантами. Они охмурили местных, и те отдали им все нажитое добро. А самые впечатлительные, включая ее, ушли вместе...» «Но хватит! Это уже не смешно!» — воскликнул умник. «Вас послушать? Так тот монстр — это просто заросший шерстью наркоман, получается». «Молодец! Сам догадался!» — широко улыбнулся я. «Далеко пойдешь?» «У него ноги в двух местах гнулись. Скажете, что он жертва экспериментов?» «Видишь, ты сам все уже знаешь. У тебя отличные аналитические способности. Возвращайся с друзьями в свой подвал и расскажи им, как все было на самом деле». «Вы опять издеваетесь?» До глубины души возмущенный Оливер резко встал со своего стула, опрокинув его на спинку, и подскочил ко мне. «Браво, Шерлок!» Я хлопнул его по плечу. «А теперь сядь обратно и помолчи. Ты и сам понимаешь, насколько серьезное это дело. Я пытаюсь в него вникнуть. И было бы неплохо, если бы вы мне не мешали». «Кажется, они недовольны», — произнесла Кира. «Ты рассказал, что им грозит опасность?» «Да, и это отличная причина, чтобы быть недовольными, не находишь?» Девчонка съежилась на своем месте, виновато опустив плечи. А я с трудом удержался от того, чтобы закатить глаза. «Единственное, что от меня сейчас требуется, — это терпение». Приподняв очки, я устало помассировал переносицу. «Не часто мне приходится взаимодействовать с детьми. Я уже и забыл, насколько это бывает утомительно». Подождав, пока возмущенно сопящий умник под моим выразительным взглядом устроится на своем месте, я задал новый вопрос. «Ладно, что было дальше? Как так получилось, что ты сейчас здесь, да не одна, а с монстрами на хвосте?» Взгляд Киры помрачнел. «Кажется, мы дошли до самой неприятной для нее части истории».